По дороге, чтобы не признать себя побежденным, он задавил честного торговца, который, к счастью, оказался торговцем краденым. А Фолюбер и Женнифер посвятили весь остаток вечера починке платья. Удобства ради Женнифер сняла его, а Леобиль из благодарности предоставил им по такому случаю собственную комнату и электроутюг из китайской перегородчатой эмали, который достался ему от матери, а ей, в свою очередь, от его бабушки, которым в его семье гладили из поколения в поколение еще со времен первых крестовых походов. Печальная история. Мутно-желтый фонарь вспыхнул в черной застекленной пустоте. Ровно 6 часов. Уэн посмотрел в окно и вздохнул. Работа над словоловкой почти не двигалась. Уэн, точнее Уан, святой Уан, 609-683 годы, епископ руанский, основатель аббатства Ребе. Виан иронически снижает происходящие в новелле события, превращая ее в своего рода пародийное житие святого. Он терпеть не мог зашторенные окна, но еще больше ненавидел шторы и проклинал тупую косность архитекторов, вот уже которые тысячелетия строящих жилые дома с дырявыми стенами. С тоской он снова углубился в работу. Надо было поскорее подогнать крючочки дезинтегратора, разбивающего предложения на слова, прежде чем они будут зафиксированы. Из любви к искусству он усложнил задачу, решив не считать союзы полноценными словами, так как они слишком невыразительны, чтобы претендовать на благородную значимость, поэтому перед тем, как подвергнуть текст фильтрованию, ему пришлось удалять их вручную и ссыпать в коробочку, где кишмя кишели точки, запятые и другие знаки препинания. Операция немудреная, лишенная всякой технической новизны, но требующая известной сноровки. Уэн стер себе на этом все пальцы. Однако не слишком ли он заработался? Уэн отложил крохотный золотой пинцет. Чуть шевельнув бровью, высвободил зажатую в глазнице лупу и встал. Он вдруг ощутил потребность размяться. Энергия била в нем через край. Было бы неплохо прогуляться. Едва Уэн ступил на тротуар пустынной улочки, как тот предательски ускользнул у него из-под ног. И хотя Уэн уже привык к этой коварной увертливости, она все еще раздражала его. Поэтому он пошел по грязной мостовой, с самого краю, где в свете фонарей поблескивали бензинные разводы, следы высохшего ручья сточных вод. От ходьбы он и правда почувствовал себя лучше. Поток свежего воздуха поднимался вдоль носовых перегородок и промывал мозги, стимулируя тем самым отлив крови от извилистого, увесистого и двуполушарного этого органа. Этот естественный процесс каждый раз вновь вызывал восхищение Уэна. Благодаря такому неиссякаемому простодушию его жизнь была богаче, чем у других. Дойдя до конца короткого тупика,